Часть четвертая, глава восьмая. Глаз за глаз и сердце вон. Невозможность поболтать с Нари, оставшейся в старом городе, сказалась на настроении Кима. Так что, вернувшись в Рокот, после превращения его ретранслятора в сканер в компании Лими и под руководством Ирен, он еще долго ворочался на узкой койке, непроизвольно прислушиваясь то к шуму дождя за бортом, то к тихой возне и шепоту никак не желающих угомониться девушек, обосновавшихся за тонкой перегородкой в выделенном им купе. Но в конце концов, усталость от целого дня, проведенного за рулем тяжелого транспортника, взяла свое, и юноша провалился в глубокий сон. А утро началось с конфуза. Продрав глаза, Ким натянул штаны и, выбравшись из машины через дверь кабины, потопал к санблоку, установленному еще вчера вечером по настоянию женской части команды. Открыл легкую складную дверь, шагнул внутрь, а через миг чуть не оглох от визга. Следом в лицо не успевшему продрать со сна глаза юноши прилетела мочалка, потом тюбик с мылом, щетка, тряпки. Из санблока он вывалился под хохот, выглянувший из окна своей машины Ирен. Смахнул сухо болтающуюся на нем какую-то кружевную тряпочку и, рассмотрев ее, катастрофически покраснел. «Ким, какой ты нетерпеливый, это что-то!» Неведомо, как оказавшаяся за его спиной Нора, рассмеялась, и пока Дрем не успел ничего сказать в ответ, выхватила у него из рук черное белье подруги и метко зашвырнула тряпочку обратно в санблок. «Да еще и фетишист!» Нора вдруг придвинулась вплотную к охреневающему от происходящего Дрему и, демонстративно облизнув губы, провела кончиками пальцев по алой от смущения щеке юноши. «В следующий раз просто попроси, милый. Можешь поверить, у меня белье ничуть не хуже. И не только белье». Девушка упорхнула прочь, оставив Кима стоять столбом. Очнулся он, только услышав смех, доносящийся из санблока и салона Рокота. Смешно им. Помотав головой, Дрем тихо выматерился под нос и, развернувшись, потопал к вздувшемуся от дождей ручью, протекающему в десятки метров от стоянки. Вода в нем, конечно, куда холоднее, чем в санблоке, зато ее не нужно экономить, и никто не помешает привести себя в порядок. «Тебе не кажется, что не стоило ломиться в санблок, когда тот занят?» Лими остановила Кима, когда тот возвращался от ручья, вымытый, успокоившийся и окончательно проснувшийся. «Хм, если ты не желала компании, могла бы запереть дверь на щеколду. Или это устройство для тебя слишком сложно?» Он обиделся. «Ну да, рассмотреть-то ничего не успел». Лими улыбнулась и, поймав на себе демонстративно оценивающий взгляд Кима, приняла картинную позу. «Нравлюсь? Жалеешь, что не был осторожнее, открывая дверь?» «Неплохо смотришься. В одежде. Хорошо скрывает недостатки». Ты... Лими вдруг развернулась к молча взирающей на происходящее Норе и принялась срывать с нее из себя одежду. «Недостатки! Я тебе покажу! Нет, это...» В голосе Лими так и клокотало возмущение, а когда Нора все же попыталась воспротивиться, хлопнула ее по рукам. «Да не дергайся ты! Сейчас мы ему покажем недостатки! Да он слюной захлебнется!» Читать женские эмоции трудно, но вот воздействовать на них... Нет, в учебке Ким не рискнул бы. Но пребывание в стазисе довольно сильно повлияло на его пси, так что, ну, небольшая шалость в стиле Топокана. Можно сказать, маленькая месть. Был неправ, поднял руки Дрем, когда обе девушки остались в одном нижнем белье. «Вы очаровательны, обе. Я в восхищении». Лими довольно улыбнулась, услышав эти слова. А вот Нора, попавшая с ее легкой руки под раздачу, нахмурилась. «Одного понять не могу. Зачем было визжать там в санблоке, если вам настолько нравится, когда посторонние мужчины рассматривают ваши обнаженные тела? Все тем же искренним тоном проговорил Ким. И с каждым его словом улыбка на лице Лими становилась все напряженнее и бледнее. «Молодец, парень!» Раздавшийся рядом голос заставил всех троих подпрыгнуть на месте и обернуться к распахнутым настежь задним дверям транспортника, чтобы обнаружить сидящую на бортике Ирен, весело наблюдающую за происходящим. «Выехал кривовато, но за себя постоял. Хвалю! А теперь...» «Если вы не думаете довести действо до логического завершения на кушетке прямо сейчас, одевайтесь и вперед на завтрак! Через 40 минут выезжаем, артисты!» Лими и Нора, алые от смущения не меньше, чем Ким четвертью часа ранее, тут же принялись судорожно приводить себя в порядок, старательно отводя взгляды от отрешенно наблюдающего за ними парня. А когда они оделись и уже собрались покинуть салон транспортника, вздрогнули от холодного, без намека на насмешку, голоса Кима. «В следующий раз просто попросите, милые, и я с удовольствием удовлетворю вашу тягу к эксгибиционизму. Только без криков, пожалуйста». «Сволочь!» «Стервы!» Ответ юноши не заставил себя ждать. Но вот чего-чего... А удовлетворение эта пикировка ему не принесла. «Права, Ирен, устроили тут представление». На завтрак он не пошел. Ограничился Ирпом, уничтожив его за 5 минут, после чего решил потратить свободное время на осмотр машины. Пара паучков резво рванула обследовать днище и ходовую, а еще один скользнул в технический отсек. Как раз к тому моменту, когда остальные члены экспедиции расправились с завтраком, дроиды закончили с осмотром рокота. А Ким собрал злополучный санблок и упрятал его в грузовой отсек под салоном до следующей стоянки. Проверив салон на предмет наличия незакрепленных вещей, Дрем сложил закончивших работу дроидов в кофр к вычислителю и, забросив его в рундук, отправился в кабину. Девушки в машину так и не вернулись, решив продолжить путь в транспортнике Рен, о чем она ему и сообщила по циркулярной связи, не скрывая смешливых ноток в голосе. Жизнерадостная особа. Что ж, оно и к лучшему. Разговаривать с этими вертихвостками у Дрема не было никакого желания. А ведь перед отъездом они показались ему вполне вменяемыми особами. Нет. Все-таки насколько с Нари все проще и понятнее. Ким вздохнул, вспомнив подругу, и бросил тоскливый взгляд на броском. Но почти тут же встряхнулся и вернул свое внимание на дорогу. Точнее, на корму впереди идущего тяжелого Борея. И этот вид напомнил ему об одной вещи. А именно о сканере, в который Ирен, сидящая сейчас за рулем этого самого Борея, превратила его ретранслятор. Подключиться к системе, имея инфоключ, не составило никаких проблем. Броском, повинуясь команде морф-системы, вывел показания самопального сканера на голопроектор транспортника, вообще-то совсем не созданного для подобных экзерсисов. Но, с другой стороны, какая ему разница, какую именно картинку транслировать, правильно? Пусто. Ну, почти. Тусклое пятно из нескольких засветок точно в центре облачка голое изображение – это их караван. И больше никаких отметок. Что ж, оно и к лучшему. Если верить словам Хрона, добрых попутчиков здесь днем с огнем не сыщешь. Ну, облажались? Ирен усмехнулась, искоса поглядывая на девушек, устроившихся рядом с ней на широком диване в кабине Борея. Сидевшая ближе к ней Лими передернула плечами. Нора же не отреагировала вовсе, продолжая сосредоточенно вглядываться в расстилающийся за окном пейзаж. «Так и будете молчать?» «А что говорить? Гад он!» «О, есть реакция! Пациент скорее жив, чем мертв!» «Значит, он гад!» «Конечно! Или у тебя другое мнение?» другое. Глупость вы сделали, так цепляя паренька. Он, конечно, мальчик неопытный и смущается очень забавно, но подобных шуточек не поймет и терпеть не станет. Ударит наотмашь и не раскается, уж поверьте. Я таких, как он, знаю. Навидалась. Да, собственно, он уже ответил. Вон как легко на стриптиз вас развел. И заметьте, без серьезных усилий. Всего-то и надо было, что надавить на чье-то самомнение. А как проехался? Нет, грубовато, конечно. Но ничего. С опытом и нужные слова подбирать научится, и действовать потоньше. Вот тогда я вам даже близко к нему подходить не советую. Да он и сам постарается держаться от вас подальше. Почему? Что в нас не так? О, все так. Попки, грудки, ножки, глазки. Красота и свежесть молодости. Как он вас там обозвал, не напомните? Стервами. О, да. Звание, которое многие женщины почему-то воспринимают как признание ума. А на самом деле русское словцо. Знаете, что оно означает, нет? Стервь, стерво, мертвечина с запашком. И с точки зрения мужчин, все интриги, манипуляции и изящные способы унижения окружающих, которыми мы так гордимся, пахнут именно так. Падалью, гнусностью. Вообще, нормальный мужчина заведет отношения с... Точнее, не так. Заведет себе стерву только в том случае, если ему вдруг захочется разнообразия. На остренькое потянет, ага. Бывает. Вот только много остренького тоже плохо. А потому долго такие отношения не длятся. И что теперь? Клошей ради него становиться? Напялить передничек и тапочки ему в зубах таскать? Клошей? Совершенно не обязательно. Ты тоже человек, и у тебя тоже есть свои интересы. Но первое, что ты должна дать своему мужчине, это дом и тепло. Тот самый дом, куда он с гордостью будет тащить каждого убитого им мамонта. И плевать, что в холодильнике их уже десяток лежит, тобой лично забитых. Похвастаешься при случае. Если муж не дурак, оценит и гордится тобой будет. А если дурак, то вы друг друга стоите. Но вообще... Ответьте мне на вопрос, девочки. Как вы Кима-то делить собираетесь?